Однако вскоре шатко пошли дела у Сергея Андреевича. Компаньоны беззастенчиво его обобрали и, выполнив свою угрозу, исключили из акционерного общества. Пришлось за малую цену спустить двухэтажный каменный дом и переехать в скромный флигелек, похожий на тот, в котором начинал он свою сиротскую жизнь, со старой доброй казачьей вдовой Анастасией, выненчившей его, вспоившей и вскормившей. Горьким стал хлеб в старости, а от бравого купеческого вида уже ничего не осталось у Сергея Андреевича. Он мучительно переживал и наступившую бедность, и тяжелую астму, которой болела его жена. Как-то незаметно ушла из жизни добрая, никому ничего плохого не сделавшая на своем веку Наталья Савишна. Лишь один раз ойкнула во время сна, а когда прибежали к ней дети, прижала их головы к мокрому от слез лицу и твердо, спокойно проговорила: «Сыночки мои родимые, прощевайте, да не поминайте лихом, если что сделала не так. Вы поймете это, когда вырастете. Простите, да отца своего не забывайте на старости лет незадачливого». А потом захрипела, да и кончилась тут же. И совсем люто стало зимой в тесном флигельке Якушевых. Беда за бедой входила в него только за тем, чтобы не выйти обратно. На маленьком дворовом участке Сергей Андреевич посадил картошку и лук, чтобы запастись на зиму, но этого оказалось так мало. Попробовал он заняться перепродажей мелкого скарба, который приобретал на толкучке и здесь же сбывал по более высокой цене, но и это не вывело из тупика. По-прежнему еле хватало на хлеб и молоко. Лишь однажды, когда угрюмо стоял Сергей Андреевич над разостланной по земле мешковиной, на которой были разбросаны всяческие мелкие предметы, подошел бывший его компаньон Пятилетов в расстегнутом дорогом полушубке, с раскрасневшимся от вина лицом, с сигарой во рту, и дружески кивнул старому Якушеву. «Что? Торгуешь, Сергей Андреевич? Знать, не умерла в тебе торговая жилка. Жалею, что так все у нас произошло, но уже ничего исправить не в силах. Каждый идет по жизни своим путем». Потом носком лакированного ботинка тронул дешевый канделябр, выставленный на продажу. «А мне вот как раз и надобен такой», — солгал он. «Беру его, держи, сдачи не надо». И бросил к ветким туфлям Якушева 100-рублевку. Старик схватил ее, не веря своим глазам и не думая о том, что это была попытка бывшего компаньона откупиться за все нанесенные обиды. Он принес домой целую гору колбасы, сыра, халвы, кренделей и устроил пир. Маленький Саша захлебывался от радости, а Павел ел, хмурясь, все время о чем-то сосредоточенно думая. «Кто тебе все это дал, отец?» — выдавил он наконец. «Пятилетов, Трифон, бывший товарищ по коммерции. Как видишь, не забыл», — жалко зачастил Якушев. «И ты принял?» — строго спросил сын. «Как видишь, а ты бы что сделал на моем месте?» «В морду бы ему плюнул», — отводя загоревшиеся яростью глаза, ответил Павел. Жизнь в маленьком флигеле не становилась светлее. В довершение ко всему старший сын Павел, уже повзрослевший, раздавшийся в плечах, вошел однажды в небольшую каморку Сергея Андреевича с дорожной котомкой в руках, молча поставил ее на простенький деревянный стол у двери. Старик в это время чистил картошку и бросал ее в чугуну, готовя скудный ужин. Увидев одетого сына и сразу все поняв, отшатнулся от него, спиной натолкнувшись на выбеленную русскую печь, загораживаясь руками, как от привидения, жалко заверещал: «Ты что это надумал? Нет, остановись, не пущу! Никуда тебя не пущу! Пожалей, Пашенька! Ты добрый, не губи понапрасну. И так в местях как-нибудь проживем, Бог поможет. А потом выучитесь, меня кормить станете.